Ну, краш человека из петли вынимают. Я подошел к моему товарищу и поднял винтовку козлокрада. Затвор лежал отдельно, как вырванный язык. Я вложил затвор на место и крикнул козлокраду. «Так значит, хлеб-соль моего дома давно превратился в дерьмо? А право твое за твоим плечом!» Он вскочил на ноги и стал пятиться к реке. Я снял ремень со своего козла и кинул ему. «Теперь, — говорю, — если черта скрадешь в аду, этим же ремнем вяжи его!» И так я шел на него, а он пятился. Я шел на него, а он пятился к реке. Но слова не сказал и милости не просил. Чего не было, того не было. И уже над самой рекой, у обрыва, он знаешь, что крикнул? «Что?» — спросил Чик с нетерпением. «Ни один человек в мире не догадается, что он сказал!» — воскликнул дядя Сандро. «Ну что, что он сказал?» — в нетерпении повторил Чик, думая, что последние слова Брека раскроют какую-то великую тайну. В это время он как-то случайно взглянул на тетю Катю и увидел, как она, брезгливо сморщив лицо, качает головой, стараясь внушить Чику, чтобы он ни одному слову дяде Сандро не верил. Чик быстро отвел от нее глаза. Ему не хотелось принимать участие в предательстве рассказа дяди Сандро. «Белые мыши!» — крикнул он, — продолжал дядя Сандро, сам возбуждаясь. «И я выстрелом сбросил его в реку. Он так пятился, что я мог бы и не стрелять, он бы сам свалился в реку и утонул. Но я хитрить перед судьбой не хотел. Я сам его сбросил выстрелом. Потом в эту же реку я бросил его ремень и винтовку. Винтовку было жалко. Но мы боялись, что отец, увидев чужое оружие, что-нибудь заподозрит. Отец ненавидел такие дела». «Но почему же он вспомнил белых мышей?» — воскликнул Чик. «Он еще в амбаре предчувствовал, что от них исходит какая-то опасность». «Ерунда все, Чик», — сказал дядя Сандро, успокаиваясь. «Он погиб от своей бессовестности, а не от белых мышей. Я много об этом думал». «А может, он не знал, что это ваше стадо?» — спросил Чик, сам не понимая, чего он ищет — оправдание для Абрека или оправдание для выстрела. «И это его не спасает», — сказал дядя Сандро, улыбаясь Чику крепкими зубами. «Знаешь, что мой товарищ сказал, когда мы быстро двинулись вперед, догоняя стадо?» «Что?» — спросил Чик. «Он, думая, что и мой товарищ Абрек, сказал ему, мол, тут сейчас прошел богатый крестьянин со своим огромным стадом. Там всего четверо мужчин, и только один из них с оружием. Но так оно и было. Ружье было только у Кязыма. И он моему товарищу говорит, мол, перебьем их всех, стадо перегоним на Северный Кавказ и там продадим. Значит, он откуда-то из-за кустов следил за стадом и теми, кто его вел. Братьев моих он прекрасно знал. Отца, хоть лично и не знал, но за две недели из-за плетенки амбара он не мог не увидеть моего отца, вечно покрикившего на коз и на людей, и тех и других он всегда укорял в лени. Но во всем этом, Чик, все равно был великий божий замысел». «Как так?» — спросил Чик. Уши у него горели. «А вот слушай меня дальше», — продолжил дядя Сандро с удовольствием. «Наконец мы догнали свое стадо. Мой отец, такого хозяина в Чегеме нет и не будет. Он только взглянул на нашего чернявого козла и сразу спросил, чего это вы ему шею ремешком стягивали? Мы не замечали след от ремня, а он одним глазком взглянул и заметил. Да заупрямился, говорю, не хотел идти. Мы его еле затащили сюда, того так и опоздали». Отец подумал и сказал. «Это моя ошибка, мой грех. Когда мы Богу гор оставляли трех коз, я хотел и этого оставить, но потом пожалел. Старый он, я привык к нему. Вот он и не хотел идти, чувствуя, Кто его хозяин теперь? Надо его сегодня же зарезать и съесть в честь бога гор. Ты видишь теперь, Чик, какой узорчатый замысел выполнил бог? Какой? — спросил Чик, удивляясь, что у бога бывают узорчатые замыслы. Бог наказал отца за то, что он пожалел чернявого козла и не оставил его в лесу. Дядя Сандро загнул на руке мизинец. Первое наказание. Но в конце концов отец сам догадался принести этого козла ему в жертву. «Бог наказал меня страхом смерти за то, что я, губошлеп, вместо того, чтобы все время следовать за стадом, соблазнился черникой». Дядя Сандро загнул на руке безымянный палец. Второе наказание. «Но самое главное, Бог наказал этого абрека за то, что он плюнул на наш хлеб-соль, и за то преступление, из-за которого он прятался у нас».